ты мой, не бойся ничего, хотя бы мир поднялся целый из стен. Твои направят стрелы в слугу спасения моего. И все твои направят стрелы в слугу спасения моего. Не бойся ничего, ты мой, и вот тебе моя десница под нею. Можешь ты укрыться, иди, не бойся, я с тобой. Под нею можешь ты укрыться, иди, не бойся, я с тобой. Не бойся, над тобой мой щит, будь духом тверд и верой камень иди. Без страха в грозный пламени он тебе не повредит. Иди без страха в грозный пламени он тебе не повредит.